так говорила, и старец, дивяся Атриду, воскликнул: «О, Агамемнон, счастливым родившийся, смертный, блаженный! Сколько под властью твоей у ахейских сынов брононосных! Некогда быв во фригийской земле, виноградом обильный, зрел я великую рать фригиян, колесничников быстрых. Зрел я Атрея полки и Мигдона, подобного богу. Станом стояло их воинство вдоль берегов Сангария. Там находился и я, и союзником он их считался. В день, как мужам, подобные ратью нашли амазонки, но не столько их было, как здесь быстрооких данаев». После, узрев Одиссея, прям вопрошает Елену: «Ныне скажи и об этом, дитя мое, кто сей данаец? Менее целой главой, чем великий Атрид Агамемнон, но, как сдается мне, он и плечами, и персами шире. Сбруя его боевая лежит на земле плодоносной, сам же, подобно овну, по рядам ротоборным он ходит. Он мне подобным овну представляется, пышному волной, в стаде ходящему между овец среброрунных». Вновь отвечала Приаму Елена, рожденная Зевсом: «Муж сей, почтенный Приам, Лаэртит Одиссей многоумный, взросший в народе Итаки, питомец земли каменистой, муж преисполненный козней различных и мудрых советов». К ней, обративши слова, говорил Антенор благоумный: «Подлинно речь справедливую ты, о жена, произносишь. Некогда к нам приходил Одиссей Лаэртит знаменитый, присланный ради тебя с Менелаем воинственным купно. Я их тогда принимал и угащивал дружески в доме. Свойства узнал обоих и советов их разум изведал. Если они на собрание троянские вместе являлись, стоя плечами широкими, царь Менелай отличался. Сидя же вместе, взрачнее был Одиссей благородный. Если они пред собранием думы и речи сплетали, царь Менелай всегда говорил, изъясняясь и бегло, мало вещал, но разительно. Не был Атрид многословен, ни в речах околичен, хоть был он и младший годами. Но когда говорить восставал Одиссей многоумный, тихо стоял и в землю смотрел, потупивши очи. Скиптра в деснице своей ни назад, ни вперед он не двигал, но незыбно держал человеку простому подобный. Счел бы его ты разгневанным мужем или искудоумным? Но когда издавал он голос, могучий из Персии, речи, как снежные вьюга, из уст у него устремлялись. Нет, не дерзнул бы никто с Одиссеем стязаться словами. Мы не дивились тогда Одиссееву прежнему виду».